и деньги, наверное. Старушка в упор посмотрела на меня, и я снова ощутил дискомфорт в руке. Мучительно захотелось снять комбез. «Да нет, бабушка, не деньги. Ну, хотя, конечно, врать не буду. Дал бы кто чемодан денег, вряд ли бы отказался». «Ну, уже это понятно. И среди моих ровесников тоже отказников не нашлось бы». Старушка ненатурально ухмыльнулась краешком губ. Видать, ее все же зацепило последней войной. И, похоже, чуть подклинивает теперь. «Я же не про то тебе толкую. Взял бы ты денег или нет? Я у тебя спрашиваю, что за цель у тебя в жизни?» Я пожал плечами, изо всех сил стараясь понять, чего от меня такого требуется, вторично краем сознания отмечая, что боль от ожога исчезла. «Так вот, скажу я тебе, нет у тебя цели, ни у тебя, ни у всех тех, кто здесь копошится. Живете одним днем, и все тут. От этого, знаешь, жизнь только тяжелее становится. Ведь никто здесь от мала до велика не мечтает о главном. Привыкли, живут потихоньку, пропитание добывают, и ладно, мышами по улицам ходят, боятся каждого окна, каждого закоулка. И это те, кто еще совсем недавно называл себя царями природы. А ведь было время, когда эти мыши застраивали планеты квадратными километрами в месяц, возводили вододелители, изменяли ландшафт планеты, и все это так, походя, не забывая при этом жить. Вот так-то. Не умеете мыслить глобально. Все капитализм вас приучил. Приспосабливайтесь, прогибайтесь, обтекайте. Вот что в последние годы до войны было, помнишь? «Достаток», — бросил я наугад, потирая руку. Но комбез стал каким-то толстым, не прожмешь, нет. Надо быстрее бабушку убалтывать и снять эту поганую куртку, пока она меня с ума не свела. Пересилив себя, я бросаю новую фразу. «Ну, хорошо было, что тут рассуждать? Люди жили...» И резко замолчал, потому что это самое «хорошо» было для меня не далее, как месяц назад, и мне есть с чем сравнивать, так сказать, вживую. «Не говорите пухи!» — оборвала меня собеседница. «Тогда выживали, как и сейчас выживают. Думаешь, я не помню, как после первых же взрывов в народе гулянья пошли. Нашлись идиоты, которые отмену кредитов да ипотек праздновали. И это еще что? Другие грабить магазины побежали. И не из-за преступных наклонностей, а так, чтобы другим не досталось. Вот и пойми, цивилизация, цари природы расплодились по земле. Они больше зверья понимания. Раз магазин не охраняют, надо грабить. Раз милиции больше нет, значит, соседа, который палку колбасы раньше тебя урвал, можно избить, а можно и убить. Вор вора уничтожает, и ведь не от голода же. Голод — это еще куда ни шло. Часть греха, так сказать, списывает. Но сытые же, сытые. Вот скажи мне, если света нет в магазине, ни в доме нет, зачем вареную колбасу домой тащить? Чтобы другому не досталось. Замечательно. Сегодня не съем, завтра выброшу. «Брррр!» — возмутился я. «Бабуля, стоп! Я никого не защищаю, но вот такие вот мы люди. Если уж стал воровать, то что мне теперь делать, Тает? Я задумался, подбирая слова. Сознательно не катит, умышленно, тем более. Экономно воровать, что ли? С расстановкой, чтобы всем хватило? Да это прям ваш любимый коммунизм получается. Бери сколько хочешь, но только строго по потребностям. Ну, знаете, я, честно сказать, на этом празднике жизни не был. Но поучаствовать бы не отказался, и вопрос о том, сыт мой сосед или нет, волновал бы меня далеко не в первую очередь. Какого хрена он же обо мне не позаботится? Правильно, взбеленилась собеседница. И он думает так же. И вы оба правы. Вас так и воспитали. Вы стандартные современные люди. Безликая серая масса, которая переживает только за сохранность собственной шкурки. Ну, скажи мне, мил человек, разве тогда, в те тяжелые времена для страны, не стоило ли объединить усилия и распределить скоропортящиеся продукты на все население? Накормить детей вместо того, чтобы сегодня заиметь, а на завтра выбросить? Ну, выбор же небольшой, на помойку же или людям. Расход одинаковый, а результаты совсем разные. Если бы это было на бумаге. Я тяжело вздохнул, намереваясь миром закончить спор и как-нибудь на волне этой всеобщей помощи выпросить место под крышей. На бумаге, возможно, и стоило бы поступить так, с человеческой точки зрения. Но это было бы правильно, только вот для того, чтобы кормить чужих детей, когда догорает твой собственный дом, нужна огромная сила воли. Такая есть у единиц, но не массы. При моей молодости все это было. Бабулька гордо выпрямилась, хотя по лицу ее скользнуло явное недовольство, в примеси еще с чем-то неприятным. Ой, да бросьте вы! Как-то незаметно для себя, перейдя на домашний тон, махнул я зудящей рукой. И в очередной раз мне пришло в голову, что надо завязывать со спором. Пропаганда во всем виновата. Тут меня что-то изнутри подтолкнуло. Не осознавая, что делаю, я начал расстегивать молнию куртки, активно шевеля плечом. Наслушался я рассказов о том, как во время войны бравые хлопцы по домам прятались, а после над селами верховодили. Да и вообще, никто никогда в начале войны не думает, что это надолго. Наверное, те, кто растаскивал, как вы говорите, вареную колбасу в неработающие холодильники, надеялись, что холодильники эти скоро заработают, что скоро починят свет, не знаю, вернется сотовая связь, телевидение, а в холодильнике еды на месяц вперед. Где тогда будет сердобольный сосед, кормивший неприкаянных детей? Да и вообще, откуда вы знаете, что магазины грабили одиночки? Вот я, например, если бы имел семью, то в первую очередь побежал бы в ближайший продуктовый. И если б тот был закрыт, а он наверняка был бы закрыт, то на войне как на войне расколотил бы витрину. И потом, вы что, предлагаете всем сейчас объединиться и, невзирая на город, переполненный чудовищами всех мастей, заново начать строить, не знаю, коммунизм, что ли? В этом единая великая цель, которая не достает современному человеку. Удивившись, что собеседница так долго молчит, я повернул голову в бок. Перед глазами мелькнуло что-то невообразимое, какая-то серая масса с кожей дельфина, гладкая, блестящая. Но в отличие от милого морского животного, эта серая не вызывала умиления. Она наводила ужас своей противоестественностью. Секунду, и передо мной вновь старушка смотрит на меня с плотоядным интересом. Я помотал головой. Нет, по-моему, мне точно нужен отдых. Потрясения даром не проходят. Бабулька молчит. Мне мучительно хочется прикрыть глаза и забыться. Потом, все потом, проносится в голове. Сталкеры, монстры, странная бабушка, католики, чтоб их вместе с вертолетом. Сейчас нужно поспать, решать буду после. Короткий миг. Откуда-то издалека с эхом доходит резкий хлопок выстрела. Старушечье лицо передо мной взрывается кровавым фонтаном. «Блин!» — отчаянно выдыхаю я, заваливаясь на спину. Вокруг темнота.